Крот ненавидел ту старую историю про кротика-енотика. Вляпался он тогда по глупости и по пьяни. В свое время на него положила глаз одна влиятельная в нашем городе фигура. Вся проблема была в том, что фигура эта была огромная, бесформенная и жутко волосатая. И принадлежала она совсем не женщине. Кроту долгое время удавалось выкручиваться из неприятной ситуации, но однажды он все-таки попался на крючок. По долгу службы я как раз была со своим клиентом в том роскошном особняке, где с кротом случилось такое неприятное событие. Он был в стельку пьян, а ласковый и нежный владелец дома всю ночь называл его енотиком. Теперь крот ненавидит енотов как самых злейших своих врагов. Все происходящее записывалось на видео. Маленькая камера была установлена среди многочисленных книжек в комнате хозяина. Под утро, когда я проводила привычный осмотр дома, я обнаружила эту камеру и вытащила видеозапись, компрометирующую крота. Владелец дома вместе с двумя своими охранниками трагически погиб через 2 дня после случившегося. Найти убийцу так и не смогли, так что на сегодняшний день неприятную историю знали только 2 – я и крот, которому я передала оригинал видеозаписи. Но не забыла сообщить, что копию оставила себе на всякий случай. Крот уничтожил свой экземпляр немедленно и поклялся, что разорвет меня на части, если я хоть словом обмолвлюсь о той истории. Он очень трепетно охранял свою тайну и ужасно боялся, что она просочится в народ. Я и не собиралась порочить имя такого славного парня, но потрясти его как липку и узнать всю необходимую информацию, используя мелкий шантаж, собиралась. Мы вышли на улицу. Крот сразу закурил. «Что Мазепа хочет от завода керамической плитки?» Я сразу перешла к делу. «Опа!» — усмехнулся Крот. «Даже ты в курсе?» «В курсе чего?» «Что Мазепа неравнодушен к этому заводу?» «Так что он хочет?» — повторила я свой вопрос. «А кто его знает?» — Крот сплюнул. «Мы сами в непонятках. Даже Болт в шоке. Недавно стрелку нам забивал. Пытался вникнуть в суть дела». Болт крышует немалую часть города, хотя по объему владений он сильно уступает Мазепе. «Ты что, хочешь сказать, что Мазепа по собственной инициативе за завод взялся и ни с кем не посоветовался?» «Да не знаю я. Это он с московскими что-то мутит». «Ох, мудришь ты, крот. Не договариваешь». Прищурившись, я внимательно посмотрела на него. «Да кто я такой, чтоб Мазепа мне о планах своих рассказывал?» — начал оправдываться Крот. «Я простой водила». «Как помочь надо, так сразу простой водила. А как козырнуть своими связями, так ты правая рука самого Мазепы?» — усмехнулась я. «Да пошла ты!» — отмахнулся Крот и отвернулся. «Что ребята ваши говорят по этому поводу?» «Думают, хочет он завод к рукам прибрать, пока там какие-то неурядицы творятся. То ли обанкротился завод, то ли хозяин его под статью попал и скоро место лишится по-любому. Короче, Мазепа хочет завод заполучить и владеть единолично. Но это мы так думаем. Что там на самом деле творится, я не знаю», — говорил он убедительно. «Да, плохая из тебя правая рука босса». «Я обыкновенный водила», — повторил Крот. «Ты обыкновенная шестерка», — ответил я пренебрежительно. «Да пошла ты!» «Ладно, свободен, кротик-енотик». «Послушай, ты!» Крот осмелел, когда понял, что больше не нужен мне. «Если только вякнешь, не бойся. Пока вякать не буду. Ты мне еще пригодишься». Кротов вернулся в Купидон, изрыгая ругательство в мой адрес. А я пошла искать транспорт, чтобы добраться до Ложкина. На всякий случай, чтобы проверить наличие хвоста, я сменила пару попуток. На одной уехала в противоположную от Ложкина сторону, а уже на второй – к месту назначения, узенькой тропиночкой на обочине трассы. Водитель очень удивился, что я выхожу посреди леса, но лишних вопросов задавать не стал. Я же спокойно пошла к даче. Мне необходимо было немного поспать. Последние 2 дня выдались весьма напряженные, а впереди было много работы. Причем направление работы было сильно затуманено. И в этом тумане надо было не только найти правильный путь, но еще не наткнуться на неожиданные препятствия. Утро следующего дня мне пришлось потратить на примитивное занятие, называемое добыча пищи. Все запасы, которые имелись в доме, Лапины поглотили, и теперь самый беспокойный из Лапиных, то есть Анатолий, мучился от голода и грозился, что сам пойдет добывать себе провиант. Я едва сдержала его порывы и пообещала, что через полчаса привезу скромный паек. Анатолий настоятельно требовал привезти 2, а лучше 3 бутылки водки. Я поначалу настойчиво отказывалась, но, глядя на его растерянный и агрессивный вид, решила, что пара рюмок водки вернут ему здравый смысл, и согласилась привезти 1 маленькую бутылочку. В магазин, который находился в паре километров от нашего дачного поселка, я решила доехать на машине соседей, то есть на шестерке. Машина эту всю ночь простояла в нашем дворе, потому как я понятия не имела, каким именно соседям принадлежит автотранспорт. Тем, что справа, или тем, что слева. Оба дома пустовали всю ночь, и я надеялась, что в течение получаса хозяева синей шестерки не объявятся. В поселковом магазине было безлюдно. Скучающая продавщица, дама солидная, с огромной прической, делающая ее как минимум на 20 сантиметров выше, не обратила на меня никакого внимания. Она удобно устроилась за прилавком, щелкая пультом телевизора. Маленький черно-белый телевизор стоял в подсобке, но со стороны прилавка его очень хорошо было видно. «Жители дачного поселка Коты в панике», утверждал ведущий криминальной передачи. «Они требуют от властей немедленного наведения порядка, укрепления блокпостов и увеличения штата охранников». Сообщение ведущего сменилось рекламой. «Что там случилось в дачном поселке Коты?» поинтересовалась я у продавщицы. «Криминальные разборки у них. Сначала в лесу стреляли, а потом в дома вламывались, искали кого-то». Продавщица вкратце доложила мне обстановку в поселке Коты. Я сразу поняла, что искали там нас. Коты — единственный жилой микрорайон в той округе, где мы со старым разведчиком подстрелили 2 парней с иномарки. Наверное, кто-то решил, что скрыться в дачном поселке — самый грамотный ход для нас. Я купила кое-что из еды, запасов сделала побольше, чтобы дня на 3 хватило, и поспешила обратно на дачу, пока Лапины опять не затеяли выяснение отношений. Бутылке водки Анатолий обрадовался гораздо больше, чем палке докторской колбасы. Его неудержимый голод, о котором он так рьяно говорил полчаса назад, вмиг куда-то испарился, осталась только страшная жажда по успокоительному, по водке. «Зря вы купили ему это», — упрекнул меня Сергей Сергеевич. «Ему надо немного расслабиться. В таком состоянии он опасен сам для себя. Водка поможет ему немного прийти в себя». «Вы ведь не знаете, каким он станет после этой бутылки». «А каким он станет? Буйным?» «Так я быстро его усмирю». Я сжала кулак и потерла его ладонью левой руки, улыбаясь. Старик ничего не ответил. Он развернулся и ушел в соседнюю комнату. Я полдня ждала звонка от Каменева. Звонить ему не имело смысла, потому что он всегда сам отзванивался, когда находил нужную информацию. Если не звонит, значит, нечего ему мне сообщить. И я терпеливо ждала. Анатолий, откушав полбутылки водки, предался самому безобидному отдыху – сну. А старик листал какую-то книгу, сидя перед телевизором. Во второй половине дня Анатолий начал бунтовать. «Я не могу всю жизнь сидеть на этой противной даче! Почему вы ничего не делаете?» – высказывал мне свои претензии. «Вы ошибаетесь», – спокойно отвечала я. «Я работаю». Телохранителю не обязательно каждый раз носиться по пересеченной местности с пушкой в руках. Иногда приходится работать тихо, сидя на одном месте. «В таком случае сидите тут и тихо работайте, а у меня в городе дела есть». «Я вас никуда не отпущу», — я взяла Лапина за рукав. «А я вас и спрашивать не буду». Он попытался выдернуть руку. «Да отпустите вы меня!» На шум вышел Сергей Сергеевич. «В чем дело?» — строго спросил он, глядя на сына. — «Мне надо в город. Я не железный, в конце концов», — зло возмущался он. — «Ты никуда не пойдешь», — ответил Лапин-старший, сверля Анатолия осуждающим взглядом. — «Иди в свою комнату. Пока Евгения Максимовна не позволит, ты из дома не выйдешь». — «Да пошли вы оба», — обиделся Анатолий и ушел к себе, громко хлопнув дверью. — «Извините его», — тихо сказал Сергей Сергеевич и вернулся к телевизору. За домом послышался какой-то звук, как будто что-то тяжелое упало на землю. Я неслышно подошла к окну в комнате и выглянула из-за занавески. Через забор дачи лихо перепрыгивал Анатолий Лапин. Он, как нашкодивший мальчишка, сбегал от нас окольными путями. «Женя, не упустите его!» — крикнул Сергей Сергеевич из своей комнаты. Я забежала к нему. Старик стоял у открытого окна, глядя вслед своему неразумному сыну. «Женя!» — Лапин-старший повернулся ко мне. «Прошу вас, он наделает глупостей. Поезжайте за ним!» Я и сама собиралась поступить именно так. Если клиент сам не понимает, какая опасность ему угрожает, придется поучить этого авантюриста жизни. Каким бы бестолковым он ни был, на данный момент это мой клиент, и я отвечаю за его жизнь. Я выскочила во двор. Синяя шестерка так и стояла посреди нашего двора. Ее хозяева пока не объявились. Я решила, что не будет большого преступления, если я немного поэксплуатирую чужой автотранспорт. В любом случае, ничего другого под рукой не было. Я уселась за руль машины и поехала в сторону трассы. Отсюда к городу имелась только одна дорога, и Анатолий обязательно должен был выйти на эту дорогу для того, чтобы поймать машину или дождаться рейсового автобуса. Я увидела Лапина-младшего еще издалека, но приближаться не стала, предпочла остаться в укрытии на подъездной дороге за узкой полоской березок. Лапин стоял у обочины, вытянув руку. Редкие автомобили проносились мимо него, никто даже скорость не сбрасывал. Наконец-то Анатолию улыбнулась удача, перед ним остановилась длинная грязно-белая газель. После короткого диалога с водителем газели Лапин уселся на пассажирское сиденье и направился в город. Я дождалась, когда машина проедет мимо меня, а потом аккуратно выехала на трассу и пристроилась позади газели. На автовокзале Анатолия высадили, и он, не сходя с места, стал ловить новую машину. На этот раз все произошло гораздо быстрее. Старая Ауди притормозила перед Лапиным, едва он поднял руку. Мы поехали в сторону бульвара Роз. Мне удавалось легко прятаться за попутными машинами. Ауди притормозила у последнего жилого дома на бульваре. Дальше начинался красивый зеленый парк, густо засеянный разноцветными розами. Приятный розовый аромат витал в воздухе. Анатолий вышел из машины и зашел в подъезд. Я поставила шестерку чуть подальше, за углом дома, и поспешила за ним. Напротив подъезда стоял старый отсыревший стол. Перед ним на скамеечке сидели два молодых парня. Вальяжно облокотившись на стол, они медленно потягивали пиво. Один из них разговаривал по телефону. Я услышала всего два слова из его телефонного разговора, и эти слова заставили меня резко прибавить шаг. «Он приехал», — докладывал кому-то парень с бутылкой пива. Я вошла в подъезд и быстро взбежала наверх за Анатолием. Благо, в таких старых постройках, как эта, лифтов нет, поэтому мой клиент может пойти наверх или спуститься вниз только одним путем – по лестнице. По дороге я успевала оглядеться. Подоконники в подъезде высокие, окна второго этажа зарешочены, узкий лестничный пролет затруднит отход. Если придется бежать, то только наверх через крышу. Я слышала призывное позвякивание ключей где-то наверху, предположительно на четвертом этаже. Потом скрип открывающейся двери. Я прибавила шаг, желая застигнуть Анатолия в момент входа в одну из четырех квартир на площадке. Но я не успела. Тяжелая дверь закрылась, едва я достигла нижней ступеньки на этаже. Итак, за одной из четырех дверей находился Анатолий. За какой именно? Я быстро огляделась. Звук закрывающейся двери был довольно громким и тяжелым. Вряд ли столько шума могла наделать вот эта хлипкая деревянная дверь. Я сразу исключила квартиру под номером 34. Дверь соседней квартиры была похожа на перетянутую веревками сардельку. Она была обита толстым слоем дермантина, неаккуратный край которого цеплялся за пол. Громко хлопнуть такой дверью сарделькой вряд ли кому-то удастся. Она наверняка сначала прошуршит по полу, а такого звука я не слышала. Значит, эту дверь тоже можно исключить. Оставалось две квартиры. Обе двери металлические. Я, не раздумывая, подошла сначала к одной, дернула за ручку, заперта. Прислушалась тишина. Где-то вдалеке на улице послышался вой милицейских сирен. Я догадалась, что тут происходит, и быстро подскочила ко второй двери. Прислушалась, там был рев, тяжелый мужской рев, лишь отдаленно напоминающий плач. Я надавила на ручку, дверь закрыта, как и ожидалось. Скорее всего, на щеколду. С щеколдой я смогу быстро справиться. В моей скромной связке отмычек всегда имеется магнит. Достаточно приложить его к двери и несложными движениями отодвинуть засов. Милицейские сирены приближались, я торопилась. Наконец-то дверь была открыта, я влетела в квартиру, побежала на звуки рева и застала страшную картину. На круглой табуретке перед пианино сидела женщина. Голова ее лежала на клавишах, белокурые волосы спадали, прикрывая лицо. Одна нога неестественно вывернута, рядом тапочек с ярким желтым пушком. Коротенький халатик едва прикрывал стройные ножки. Халат залит кровью, тоненькая струйка стекает прямо по ноге, а на полу разложены нотные листы, исписанные аккуратным почерком. На стене многочисленные фотографии и портрет Моцарта в парике. Анатолий стоял на коленях посреди комнаты и, закрыв лицо ладонями, раскачивался и громко завывал. «Уходим!» – скомандовала я, хватая его за руку. «Анатолий Сергеевич, уходим!» Я потянула его за рукав. Он тяжело поднялся и на ватных ногах последовал за мной. Мы вышли на лестничную площадку. Внизу послышался звук открывающейся двери подъезда и дружный топот ног. За окном продолжала вопить сирена. Осознав весь ужас происходящего, Анатолий немного очухался и прибавил шагу. Мы торопились наверх, на последний, шестой этаж. Там должна быть дверь на чердак. Эту хлипкую дверь удерживал старый ржавый замок. Мне даже отмычки не понадобилось. Я сбил его одним ударом, и вот мы на пыльном, заваленном различным хламом чердаке. Отмахиваясь от паутины, мы пробирались вперед, перепрыгивая через ящики, трубы, пустые коробки. Миновали чердачную дверь одного из соседних подъездов. Но нам надо было дойти до конца, до самого последнего подъезда, от которого до припаркованной мной шестерки оставались считанные метры. Через несколько секунд мы добрались до нужной двери, она оказалась такой же хлипкой. Я надавила плечом, и мы выскочили на этаж. «Быстро вниз! Там моя машина!» Анатолий послушно следовал за мной. Перепрыгивая через ступеньки, мы вскоре были на первом этаже. «Сейчас не бегите, идите спокойно», — сказала я Лапину. Он приложил все усилия, чтобы не сорваться с места, когда мы выходили из подъезда. Сразу три милицейские машины стояли недалеко от нас. Все внимание милиционеров было сосредоточено на подъезде, из которого мы только что сбежали. Я взяла Анатолия под руку, и мы пошли к машине. Лапин дрожал. Его дрожь как по цепи передавалась мне. «Перестаньте трястись», — приказала я. «Я не трясусь», — дрожащим голосом ответил Анатолий. Неожиданно я поймала на себе чей-то взгляд. Молодой парень лет 25 сидел на скамейке во дворе дома и курил. Он разглядывал меня так внимательно, будто пытался вспомнить, кто я такая и где мы встречались. Самое ужасное, что я тоже узнала парня. Точнее, не узнала, а поняла, что мы действительно где-то пересекались. С ним лично я никогда не общалась, это точно. И имени его я не знаю, но он был рядом, я его точно видела. Но где? «Где?» Мы благополучно добрались до шестерки. Лапину все труднее было владеть собой. Он просто влетел на заднее сиденье машины и снова зарыдал, прикрывая голову руками. Я с усмешкой посмотрела на него, села за руль, и мы поехали подальше от этого небезопасного места. «Теперь вы понимаете, в какой сложной ситуации находитесь?» Начала я мучить Лапина, когда мы отъехали от бульвара Рос на приличное расстояние. «Идите вы к черту!» — отвечал Лапин. «Мою женщину только что убили, а вы меня пытаетесь жизни учить?» «Между прочим, ее по вашей вине убили», — заметил я. Наверняка погибшая была талантливым музыкантом. Аккуратная, красивая, я с трудом представляла эту женщину рядом с таким самовлюбленным и трусливым типом, как Лапин. «Вы любили ее?» — поинтересовалась я. «Конечно, любил», — немедленно ответил Анатолий. «Стал бы я ездить к ней 2 года подряд, если бы не любил». «А почему не женились?» «Вот еще», — быстро ответил Лапин-младший и тут же добавил. «Я же уже говорил, что не хочу семьи». У меня не было никакого желания разговаривать с Анатолием Сергеевичем. Я молча вела машину по направлению к Ложкино, для порядка петляла в центре города. Первые вечерние сумерки спустились на город. По радио передавали прогноз погоды на завтра. Обещали кратковременные дожди. Мы уже были на подъезде к Ложкино, когда у меня в кармане запрыгал мобильник. Я вытащила телефон и по определителю поняла, что это звонил Каменев. «Извини, старуха, что долго не звонил», — он сразу начал оправдываться. «Пришлось попотеть с этим заводом плитки. Да тут еще неожиданно новость появилась минут 5 назад. По радио слушал. Владельца завода, Лапина, обвиняют в убийстве пианистки Тарасовской филармонии Ветровой. Представляешь?» — Каменев усмехнулся. «Так что готов доложить тебе первые результаты проделанной работы. Потом, если понадобится, посмотрю, что нового по этому делу с убийством есть. Олег, давай я тебе перезвоню минут через 10, и ты мне все доложишь». «Ну, как хочешь, старуха, звони, когда время будет». Мы вернулись на дачу. Старик сразу понял, что что-то случилось, занервничал. «Неприятности» — единственное слово, которое он сумел произнести, глядя на трясущегося сына. «В засаду попали», — коротко ответила я. «Я так и знал! Олух ты!» — Сергей Сергеевич отвесил звучную плюху сыну. Я аж подпрыгнул от неожиданности, но на этот раз вмешиваться не стало. Анатолий действительно заслужил эту оплеуху. Ему бы и порка не помешала. «От хвоста оторвались?» — по-деловому спросил Лапин-старший. «Да не было хвоста, мы чердаками ушли». «Меня убить хотели!» — со слезами на глазах жаловался Лапин-младший. «А тут ты еще!» «Его убить хотели?» — встревожился отец, переводя взгляд на меня. «Нет, не думаю. Его подставить хотели». «Убить!» — продолжал настаивать Анатолий. «Хотели бы убить, не стали бы вызывать милицию к дому вашей знакомой». У меня язык не повернулся назвать пианистку Тарасовской филармонии любовницей. «Так ты в такой опасный для всех момент по бабам побегать решил?» — возмутился Сергей Сергеевич. Его ладонь сжалась в кулак, я испугалась, что сейчас начнется настоящая драка, поэтому поспешила встать между Лапинами. «Прекратите эту склоку!» — обратилась я к Лапину-старшему, а потом повернулась к Анатолию. «А вы скулить прекратите! Поздно уже! Теперь за нами будут гоняться не только охотники за заводом, но еще и правоохранительные органы!» «Да уж, заварил ты кашу, сынок!» Старик сел на табурет и обреченно склонил голову над столом. «Устроил мне праздник на старости лет». «Я не виноват», — снова начал оправдываться Анатолий. «Я не виноват, они хотели отобрать у меня завод. Я не собираюсь отдавать им завод, поэтому они меня решили убить». «Не будут они вас убивать. Вы им живой нужны, чтобы передать контрольный пакет акций завода», — спокойно ответила я, а потом спросила. «А вот интересно, если вас действительно убьют, что станет с заводом?» Анатолий вздрогнул, услышав мой вопрос, но сразу ответил. «Я же не единственный акционер, есть и другие. Если у них будет возможность, часть акций они скупят для себя. Если нет, все отойдет городу». «Городу?» – задумалась я. «Городу». Свои мысли озвучивать я не стала. Это только напугает Лапина. Пусть живет иллюзиями и думает, что от него живого толку больше, и пока убивать его никто не станет. На самом деле, теперь я думала иначе. Если завод и так может перейти к городу, значит, руководству Тарасова выгодна смерть Лапина. Мазепе же он нужен именно живым, чтобы передать акции. Похоже, в это дело вмешивается кто-то со стороны. В голове крутилось слово «город». «Город, город». Почему я зацепилась за это слово? Как будто за ниточку ухватилась, но сил не хватает натянуть ее и посмотреть, куда она ведет. Тут же всплыло знакомое лицо парня возле дома на бульваре Рос. Какая-то связь между ним и городом явно была. Но какая? Так, стоп. Где там мой блокнотик, в который я переписала номера телефонов из записной книжки водителя скорой помощи? Я достала из кармана блокнот и внимательно посмотрела на 5 записанных номеров. Под номером 3 значился мобильный телефон некоего Александра Петрович, наверное. Этот номер я выписала по одной причине. Сочетание цифр показалось мне знакомым, хотя распространенное имя Александр никак не наводило на мысль, кому принадлежит этот номер. Теперь все встало на свои места. Мне удалось дернуть за ниточку, и клубок прикатился. А клубок — Это наш дорогой депутат Александр Петрович Масленников. Сидит он в Думе и головой Мазеп и думает, как нам улучшить жизнь в городе и в области. А парнишка, что курил у дома на бульваре Рос, это его подручный. Боюсь, узнал меня парнишка. И скоро до Масленникова дойдет информация, что в деле завода замешана Охотникова. Значит, надо ждать звонка от любезного друга Александра Петровича. Как пить дать, он скоро мне позвонит. Так, нам надо уезжать отсюда, сообщила я Лапинам не самую приятную новость. Как уезжать? Почему? Недоумевал старик. Хорошее место. Никто нас тут не найдет. Вы же говорили, что хвоста за вами не было. Он с подозрением посмотрел на меня. Хвоста не было, но я неосмотрительно воспользовалась машиной наших соседей по даче. А у дома, где произошло убийство, меня заприметил парнишка и, думаю, узнал. И номер машины, на которой мы сбежали, наверняка запомнил. Но поскольку они не знают, где нас искать, то будут цепляться за любую возможность. По номеру машины могут и сюда добраться. А вдруг не догадаются? Может, лучше в подвале отсидимся? Насторожился Анатолий. Ему после сегодняшнего испытания не хотелось показывать нос на улицу. Его вполне устраивал подпольный образ жизни на этой даче. «Куда мы поедем?» Сергей Сергеевич проигнорировал гениальную идею сына и задал вопрос по делу. «Есть одно хорошее место. Не такое роскошное, как эта дача, конечно, но нам выбирать не приходится», ответила я, забрасывая свои скромные пожитки в спортивную сумку. Я неосторожно повернулась, задела свою сумку, и она с грохотом повалилась на пол. Часть вещей при этом выпала. Я немедленно присела и стала забрасывать вещи в сумку. Сергей Сергеевич подошел ко мне и начал помогать. В руках у него оказалась упаковка Always. Он с любопытством повертел упаковкой. Я же удивленно смотрела на его странный интерес к такой сугубо женской вещице. «О, я смотрю, вы решили воспользоваться методом Луизы!» Лапин-старший припомнил свой вчерашний рассказ о разведчице Луизе. «Только упаковка какая-то маленькая. Надо было побольше брать. Здесь сложно будет утаить что-либо». «Сергей Сергеевич, что вы делаете?» — возмутилась я. «Немедленно положите это обратно». «Пожалуйста». Лапин был искренне удивлен моей реакцией. «Вообще-то у меня были несколько иные планы на эту упаковку. Не забывайте, я все-таки женщина». Я кинула Оувис обратно в сумку и решительно застегнула молнию. «Ой», — засмущался старик. «Простите, я действительно упустил этот момент. Извините». «Вы закрывайте дом и ждите меня во дворе». Я проигнорировала очередной поток извинений от Лапина-старшего. «Я надеюсь, вы не собираетесь снова воспользоваться машиной наших соседей?» Сергей Сергеевич продолжал рассматривать меня как дилетантку. Я ему отвечать не стала, только одарила укоризненным взглядом и вышла на улицу. Когда я ездила в Тарасов предыдущей ночью, то заметила через три дома от нас очень интересное средство передвижения – мотоцикл с коляской. Стоял он прямо на дороге возле старой бесцветной дачи. Хозяева, уверенные в том, что такая рухлядь, как этот мотоцикл, никому не понадобится, оставляли свое транспортное средство без присмотра. Я подошла к мотоциклу, заводить его не стала, чтоб шум от работающего двигателя не разбудил хозяев раньше времени, сняла машину с тормозов и покатила его по направлению к нашей даче. Хорошо, что дорога была покатая, мотоцикл легко катился под горку, и мне не приходилось прикладывать много сил. Лапины наше новое средство передвижения приняли без особого энтузиазма. «Вы с ума сошли?» – вежливо поинтересовался Анатолий. «Так, шлем у нас один. Сергей Сергеевич, вы его наденьте и садитесь в коляску». Я не намерена была припираться с Лапиным-младшим. Быстро закинула в коляску наши сумки и придавила их к стенке, чтобы пассажиру было куда поставить ноги. «Шлем наденете вы», – строго ответил Сергей Сергеевич. «А в коляске поедет Анатолий. Так надежнее. А то, чего доброго, потеряем его где-нибудь на дороге». «Папа!» – обиженно отреагировал Анатолий. Но от коляски отказываться не стал. Быстро забрался в нее, поджав колени, и ревностно посмотрел на шлем в моих руках. От него бы он тоже не отказался. Я завела мотор, и мы потряслись по ухабистой проселочной дороге. Мы быстро добрались до трассы и поехали в сторону Тарасова. На ровной дороге мотоцикл шел получше. Нас не так трясло, хотя ветер и придорожная пыль несколько омрачали вечернюю прогулку на мотоцикле. Сергей Сергеевич сидел позади меня, скрестив руки на моем животе. Анатолий в шлеме, обхватив колени руками, притаился в коляске. За 5 километров до города я свернул налево. Благо, встречных машин не было, и я, игнорируя двойную сплошную на асфальте, съехала на старую разбитую дорогу, которой давно никто не пользовался, потому что вела она практически в никуда. «Что вы делаете?» Лапин-старший наклонился к моему уху и громко прокричал свой вопрос. «Впереди пост ГАИ, а я знаю дорогу, по которой в город можно въехать, минуя пост. Нам сейчас совсем ни к чему встреча с доблестными блюстителями порядка», — ответила я. Асфальтированная часть дороги закончилась, мы съехали на глинистую тропу, и нас снова затрясло, как на американских горках. Анатолий одной рукой вцепился в ручку коляски, второй придерживал свой шлем, как будто тот мог свалиться. Тропа сужалась, мы приближались к редколесью. Изредка казалось, что тропинка там просто заканчивается. Но я знала, что на мотоцикле мы сможем проехать сквозь редкие посадки деревьев. По траве техника шла помягче, но когда мы наезжали на корень какого-нибудь массивного дерева, то подпрыгивали от удара, а потом болезненно приземлялись на место. Больше всего не повезло Лапину-младшему. Его мотало со страшной силой. Вероятность выпасть из коляски увеличивалась с каждым наездом на препятствие. Наконец-то мы выбрались из узкой полоски леса, и я остановилась. Перед нами, как на карте, открылся весь город Тарасов. Мигающие огоньки, как маленькие светлячки, опутали весь город, придавая ему восхитительный, сказочный вид. «Что теперь?» Сергей Сергеевич проигнорировал всю прелесть ночного Тарасова и вопросительно посмотрел на меня. «Теперь спустимся с горки, а там внизу автостоянка. Подберем себе транспорт поприличнее и поедем дальше». Мы скатились с горки и притормозили у ворот автостоянки. «Ждите здесь», — скомандовала я и пролезла в щель в заборе. На стоянке было машин 50. Все они освещались светом от одного единственного фонарного столба, стоящего в центре. Охранник смотрел телевизор в своей сторожке. Я хорошо видела его лысый затылок через освещенное стекло. Я прошла вдоль забора, скрываемая капотами машин, и добралась до нужного места. Это место я облюбовала давно. Правый угол вообще не освещается, поскольку массивное дерево, стоящее за периметром автостоянки, раскидистыми ветвями загораживает единственный фонарь. Когда-то въезд на территорию был именно с этой стороны. Здесь сохранились металлические ворота, которыми давно никто не пользовался. Они превратились в часть забора, за исключением одной маленькой, но полезной для меня детали. Эти старые ворота по-прежнему закрывались на обычный замок. Ржавый, тяжелый замок. А если есть замок, значит, к нему можно подобрать ключ. Минут 5 я потратила на то, чтобы справиться с замком. Потом аккуратно открыла одну створку ворот, вторая давно ушла в землю и заросла высокой травой. Чтобы ее открыть, надо сначала поработать лопатой, а у меня не было времени заниматься такой ерундой. Облюбованная мной восьмерка темно-зеленого цвета замечательно протиснется в узкие ворота. С восьмеркой я справилась довольно быстро. Сразу заводить машину не стала, сняла ее с ручника, включила заднюю передачу и бесшумно покатилась вниз. Оказавшись снаружи, я остановилась, закрыла ворота, ржавый замок повесила на прежнее место и даже закрыла его. Потом вернулась обратно, завела машину старым дедовским способом, соединив 2 проводка, и покатила к Лапиным. Анатолий немного осмелел, выбрался из коляски, снял шлем и закурил. Его отец сидел на бордюре и оглядывался по сторонам. Я остановилась напротив них, открыла окно со стороны пассажирского места и скомандовала: «В машину!» Анатолий, не раздумывая, устроился на заднем сиденье. Старик сел рядом со мной, и мы поехали дальше. Нашим новым убежищем стала неухоженная однокомнатная квартира на окраине города. «Ее я сняла месяц назад», — пояснила я Лапиным. «Охраняла одного клиента, дело обещало быть долгим, так что квартиру я сняла на 2 месяца. Теперь она пустует, но мы можем смело использовать ее. Место не засвеченное». «Да», — вздохнул Анатолий после беглого осмотра своего нового пристанища. «Это вам не дача». «Не поехал бы ты по бабам шляться, так и сидели бы на одном месте», — отреагировал Сергей Сергеевич. Лапин-младший вознамерился принять душ с дороги. Он брезгливо осмотрел ржавую ванну и не решился ступать в нее босой ногой. «А тапочек резиновых нет?» — поинтересовался он. «Нет», — усмехнулась я. «Могу предложить полиэтиленовый пакет». «Давайте», — нехотя согласился Анатолий. Пока Анатолий плескался в ванне, повизгивая то ли от удовольствия, то ли от боязни при встрече с тараканами, коих в квартире было предостаточно, мы с Сергеем Сергеевичем осматривали скромные запасы провизии на кухне. Я предварительно завезла сюда кое-какие продукты, не требующие особых условий хранения. Гречку, макароны, крекеры и пару 5-литровых бутылей с питьевой водой. Трубы в этом доме были такие ржавые, что зачастую вода из них лилась подкрашенная в характерный рыжий цвет. «Квартира жуткая», — отметил Лапин-старший. «В нашем деле сгодится. Во-первых, хозяева нелюбопытные. Во-вторых, найти нас тут непросто. Я прежде осматривал этот район. Дворы тут сплошные лабиринты. 20 домов значатся под номером 17. Только корпуса разные», — усмехнулась я. «И в-третьих, уходить отсюда легко. Пожарная лестница рядом, чердак с выходом на крышу. Кстати, я там лесенку приготовила. При желании можно на крышу соседнего дома перебраться». «Хорошее место вы подобрали». Наконец-то Сергей Сергеевич нашел повод похвалить меня. «Не ожидал». Я поставил чайник. Анатолий вышел к столу, утираясь рукавом рубашки. «Мне бы переодеться, а то в трубочиста превратился. Возьмите в комнате халат. Он чистый, не волнуйтесь, я сама его покупала 2 недели назад». Лапин-младший ушел в комнату и через минуту вернулся в симпатичном клетчатом халате с розочкой на кармане. «Так гораздо лучше». Он, довольный собой, сел с нами за стол. «Чай с печеньями и все?» «И все!» Мы со стариком одарили Анатолия такими взглядами, что он не решился требовать что-нибудь повкуснее. «Нормальный ужин. А могли ведь вообще без еды остаться». «Вот именно», — ответил Сергей Сергеевич. Лапин-младший ушел спать. Мы со стариком остались на кухне. Я поняла, что у него накопилось ко мне несколько вопросов, и он ждал удобного момента, чтобы задать их мне. «Женя», — начал Сергей Сергеевич, — «вы можете доверять мне. Я такой же профессионал, как вы. Объясните, что происходит?» «Пока я владею недостаточной информацией». «Скажите хоть что-нибудь. Мне тяжело находиться в неведении. Я хочу быть вам полезным, а не сидеть возле этого охламона». Он кивнул в сторону комнаты. «Один человек разузнал для меня кое-что. Думаю, завтра утром он все расскажет. А сейчас? Что известно на данный момент?» «Что кто-то очень хочет заполучить завод. Подозреваю, что охотников за легкой добычей 2. Имя одного мне известно. Кто второй, пока я не знаю». «Назовите мне хотя бы одного», — попросил Лапин. «Это имя вам ни о чем не скажет». «Не думайте, у меня тоже достаточно большие связи. Я могу быть полезен». «Ну хорошо», — согласилась я. «Имя этого человека — Спирин Илья Борисович, он же Мазепа. Вам знаком этот человек?» «Нет», — старик отрицательно покачал головой. «Вот видите, я же говорил, и это имя вам вряд ли что-то скажет». «Женя, если вам понадобится какая-то помощь, я помогу. Сделаю все, что вы скажете». «Спасибо, Сергей Сергеевич, за предложение. Обещаю, если у меня возникнут сложности, я в первую очередь обращусь к вам». Лапин-старший все больше нравился мне. «Женя, а почему вы стали телохранителем?» — полюбопытствовал Сергей Сергеевич. «Не знаю даже, как вам ответить. Просто это мое. Мне это интересно, и другой жизни для себя я даже не представляю». «А как вы стали разведчиком, Сергей Сергеевич? Вас завербовали?» «Нет», — добродушно улыбнулся он. «У нас это семейное». Я вопросительно посмотрела на старика, а он тут же пояснил. «Мой отец тоже был разведчиком. Я был еще ребенком, когда его по заданию разведки отправили в Иран. Свое первое задание от отца я получил в 12 лет. Именно тогда началась моя карьера. Я подобрал группу сообразительных мальчишек. Вместе мы гоняли на велосипедах целыми днями. Нас в шутку называли «эскадрон велосипедов». Мы действовали как группа наружного наблюдения. Наш юный возраст сбивал с толку тех, за кем мы следили. Никому и в голову не приходило, что какие-то мальчишки-велосипедисты могут за кем-то следить. Не скрою, с нашей помощью советской разведке удалось рассекретить немало лиц, связанных с германской разведкой в годы войны. Так вы специально нигде не учились? Почему же? Учился. Он снова улыбнулся. Учился у наших врагов. По заданию резидентуры я внедрился в немецкую разведывательную школу, где получил хорошую подготовку. Двусторонней радиосвязи, например, тайнописи, пользованию шифрами. А когда я закончил школу, сообщил имена своих сокурсников нашему резиденту. Большинство из них перехватили сразу после заброски в Советский Союз. Интересная у вас жизнь. Да, дочка, очень интересная была у меня жизнь. А теперь вот сижу как простой пенсионер и жду выпуска новостей по телевизору. С грустью закончил Лапин-старший. Наш долгий ночной разговор подошел к концу. Старик ушел в комнату, я удобно устроилась в кресле и закрыла глаза. Наутро у меня были кое-какие планы, так что долго валяться в кресле я не могла. Встала, размялась после сна и поставила чайник. Сергей Сергеевич, разбуженный моим шумными хлопотами у плиты, вышел на кухню. «Евгения Максимовна, вы куда-то уходите?» «О, Сергей Сергеевич, хорошо, что вы встали. Мне надо уехать, но я хочу оставить вам вот это». Я вытащила конфискованный мною у водителя скорой помощи мобильный телефон. «Это телефон. В него я поставила свою сим-карту. Карта эта новая, пользуюсь я ею редко. Потому номер телефона никому, кроме меня, не известен. Так что если он зазвонит, не сомневайтесь, звоню я. Какой бы номер ни высветился на экране. В телефон я вбила номер, которым пользуюсь сейчас. Вы сможете в любой момент позвонить мне». «До этого как-то обходились без связи», — старик крутил в руках мобильную игрушку. «До этого Анатолий был более-менее адекватен, а теперь он непредсказуем. Мало ли какая блажь ему в голову придет, а меня на месте не будет». «Какая бы блажь ему в голову не пришла, я ее быстро выбью», — резко ответил Лапин-старший. «В любом случае нам лучше держать связь. Я уже устала отговаривать Сергея Сергеевича от насильственных методов воспитания непутевого сына». «Хорошо», — согласился он. Я не стала забивать желудок полуфабрикатами, потому что была уверена, скоро смогу полакомиться вкусным завтраком от тети Милы. Она наверняка напекла пирогов или запекла курочку под сырным соусом.